из Кукани, отец Петра, имел в подобных делах некоторый опыт. К числу разнообразных дел, которыми он занимался, чтобы прокормить семью, пока он громоздит свой неблагословенный, проникнутый скорбью философский труд. Свое сочинение «Философский камень» относилось и заговаривание бородавок, главным образом у детей. 8-9-летний Петр нередко наблюдал за действиями отца, успех которых, как тот ему объяснил, зависит исключительно от доверия пациента. «Вера твоя тебя исцелила», — говорил пациенту пан Янок с грустной улыбкой, желая, видимо, оправдать авторитетом писания свое колдовство, которое его маленькому, но уже строгому сыну казалось, как и все, что творилось в угрюмой лаборатории отца, чем-то недостойным и нечистым. Шарлатанские манипуляции Петра, от успеха которых зависела его жизнь, удались столь блестяще, что он и сам был сильно озадачен. Успеху этому благоприятствовало еще и то, что люди Венеции, Марселли и не Марселли, кроме сицилийцев, почти все неаполитанцы и корсиканцы были весьма склонны к суевериям и прислушивались к голосам, доносящимся из темных глубин до всех, кто готов их слушать. К тому же оба юных олуха, Акиле и Антонио, ни за что на свете не соглашались признать, что их таких громил одним взмахом руки уложил без сознания человек, еще вчера умиравший от истощения. Придя в себя, они стали утверждать, будто Петр победил их, не тронув и пальцем, одной лишь силой своего взгляда. После чего команда Венеции прониклась к столь могущественному магу глубоким уважением и почтительностью. Теперь все опускали взоры перед Дотторе Пьетро да Кукан, лишь бы не встречаться с его убийственным взглядом. Капитан Эмилио, бывший, по всей вероятности, автором этой легенды, щадя героическую репутацию рода Марселли, ибо ведь быть поверженным колдовской силой не составляет бесчестия, в конце концов сам поверил в собственную выдумку, поскольку был сицилийцем и испытывал наслаждение, когда, трепеща от страха, весь покрывался гусиной кожей. Одним словом, обряд заговаривания прошел без сучка, без задоринки. Петр исполнил его в капитанской каюте в полночь, во время полнолуния, при свете маленькой свечечки, которую велел специально отлить для этого случая. Попросив капитана приложить к щеке платок, намоченный в кроваво-красном отваре шиповника, Петр склонил голову и в тишине, нарушаемый лишь плеском волны, заговорил на родном языке. «Отвратительный, гнусный, глупый негодяй! Уродство на лике мира куда более противное, чем та бородавка, от которой я должен тебя избавить. Право, сам дьявол создал такое положение, когда моя миссия, то есть спасение человечества, зависит от того, исчезнет или нет нарост, обезобразивший твою мерзкую рожу. Если не исчезнет мне каюк, а погибнуть в акульей пасти, черт побери, не самый приятный способ покинуть сей мир. Я обманывал бы сам себя, если б не сознавал, что дело мое швах. А если б не умел владеть собой, то руки мои дрожали бы, сердце стучало бы сильнее, чем сейчас. И это до того унизительно и недостойно, что я чуть ли не сожалею, зачем не верю в Бога. Ибо если бы я верил, то облегчил бы душу молитвой. Помоги мне, Господи, в злой час, который, признаюсь, я сам навлек на себя дурацким бахвальством». Долго бормотал так Петр со стесненной душой, отдаляя решительную минуту, и только когда свечка в тусклом свете, которой Из тьмы выступала лишь неподвижно склоненная черноволосая капитанова голова, догорела с шипением —